Глава 25. Уже при первых строках, написанных бабушкиным почерком, в горле встал комок. «Милая моя детонька, прости». И отложила листы на колени и с полминуты смотрела в окно, где птичьим клином промелькнуло детство, в котором бабушка всегда была рядом. Дождалась, пока строчки перестанут расплываться от выступивших слез, и продолжила чтение. «Я очень надеюсь, что ты никогда не прочтешь это письмо. Вероятность высока, что ты ничего не узнаешь. Лишь поэтому я так тебе ничего и не рассказала. Решение держать тебя в неведении приняли твои родители. Мы с дедом сначала были против, но твоя мама умела убеждать, и у нее были причины настоять на своем. Дело в том, что твоя мама родилась магом. Да-да, это не сказка. Впрочем, если ты сумела найти это письмо, значит, магия открылась и тебе. Ох, детонька, надеюсь, я правильно распорядилась твоей судьбой, и ничего плохого с тобой не случилось. Нам с дедушкой было сложно поверить в магию, но с двухлетнего возраста твоя мама начала творить чудеса. Вероника любила устраивать нам сюрпризы. То пену в ванночке заставит переливаться всеми цветами радуги, то стены раскрасит. Мы-то пугались сперва, но дедушкин близкий друг, барон Стиан, очень нам помог. Он был вхож в тайный магический орден и добился, чтобы Веронику взяли на обучение. Мою девочку забрали, когда ей исполнилось 8. Домой она приезжала лишь на каникулы. И нам, чтобы избежать расспросов соседей и знакомых, пришлось покинуть столицу и переехать в пригород. Вероника прошла обучение, стала искусным магом, а после осталась служить в ордене. Там она и познакомилась с твоим отцом. На службе они были очень заняты, но все же иногда находили время, чтобы нас проведать. Свадьбу сыграли, когда твоей маме исполнилось 19. Они венчались в церкви, рядом с нашим домом. Из гостей присутствовали только мы с дедушкой, да барон Стиан. Вероника и Бриан не хотели огласки. Ты родилась через 3 года после свадьбы. Перед этим твои родители долгое время пропадали. Мы с дедушкой переживали, что от них нет вестей, а потом они нагрянули среди ночи. Вероника сказала, что никто не должен знать об их визите и о том, что она на сносях, и еще необходимо безопасное место, вдали от всех, где она сможет родить ребенка. У меня был большой участок земли, доставшийся от родителей. Я считала это наследство никчемным, ибо те земли располагались за перевалом, вдали от людей и дорог. Но оно как нельзя лучше подходило для укрытия. Твой дедушка вместе с Брианом отправились строить дубки, взяв с собой лишь верных людей, а твоя мама целый месяц жила со мной, скрываясь от соседей. Она даже в сад выходила, только по ночам. Летом мы с ней переехали. Большой дом был еще недостроен, и некоторое время нам пришлось жить в кухонном флигеле. Ты родилась осенью. К этому времени твои родители обнесли дубки защитой. Она не делает усадьбу невидимой для глаз, но люди и звери словно бы не замечают ее. Я точно не знаю, как это действует. Поэтому могу рассказать только то, что разъяснила мне твоя мама. После твоего рождения Вероника и Бриан вернулись в орден, чтобы продолжить службу. А ты осталась со мной и дедушкой. Ты была очаровательной малышкой, крепенькой и здоровенькой. Мы опасались только одного, что в тебе тоже проснется магия. Родители приезжали редко и каждый раз тебя проверяли. Нам ничего не говорили, но все больше хмурились. И я потребовала у Вероники сказать прямо, маг ты или нет. Она ответила, что все гораздо хуже. В тебе много силы, которую могут использовать другие маги, а вот ты сама — нет. Это называется магический источник. И когда ты вырастешь, станешь очень мощным источником для других магов. А значит, если о тебе узнают, начнется охота. Твои родители стали приезжать еще реже, чтобы привлекать меньше внимания к своим отлучкам со службы. Вскоре они погибли на задании. Я до сих пор не знаю, что произошло. Дедушка тяжело переживал. Он очень любил Веронику и не смог перенести ее потери. Мы с тобой остались одни. Я отложила письмо. Как ни горько это осознавать, но мне лгали всю мою жизнь. И пусть это была ложь во благо, все равно сложно принять, что рассказы о моих родителях были неправдой. Хотя если вспомнить те крохи, что бабушка рассказывала о них, становится понятно, она не хотела лгать и отвечала лишь на задаваемые вопросы. Почему родители не приезжают? Не могут. Они лекари и спасают людей в отдаленных деревнях. Почему родители подарили мне на день рождения куклу, которая лежала на полке бабушкиного шкафа? Они прислали подарок заранее, и бабушка спрятала его, чтобы я раньше времени не обрадовалась. В детстве все казалось таким логичным. Я верила, что мои родители умерли от эпидемии. Они спасли целую деревню, но сами заразились. Им никто не сумел помочь. Подумав, я поняла, что совсем не обижаюсь на бабушку за ту ложь. Она защищала меня. Все они меня защищали. И я продолжила читать. Я делала, как учила твоя мама, прятала тебя от всего мира, а когда поняла, что мне осталось недолго, рассказала все барону Стиану и попросила его стать твоим опекуном. Он обещал позаботиться о тебе, подобрать достойного мужа из простых, без титула, чтобы согласился жить с тобой в уединении дубков. Мне остается только надеяться, что магия внутри тебя не пробудится никогда. Ведь для инициации источника нужны чрезвычайно сильные эмоции. Страх смерти, потери близкого человека или же боль. Но это должна быть боль чудовищной силы. Я снова отложила письмо. По коже побежали мурашки. Вспомнилась первая брачная ночь. Страха и боли тогда было хоть отбавляй. Неужели Гилберт все-таки знал, что я такая? Но как он мог узнать? Если ты читаешь это письмо, значит, инициация все же случилась, и твой источник проснулся. Мне остается лишь молиться богам, чтобы ты не сильно страдала, а еще просить, чтобы послали тебе достойного человека, доброго и сильного, который сумеет тебя защитить. Оливия, не покидай дубков. Здесь ты в безопасности. И еще. Не верь магам, держись от них подальше. Ради силы они способны на все. Люблю тебя, детонька, больше жизни. Молюсь, чтобы ты никогда не прочитала этих слов. Будь счастлива, моя Оливочка. Мое благословение всегда с тобой. Строки начали расплываться от слез. Как бы я хотела, чтобы бабушка была жива, чтобы она сидела сейчас в этом кресле. А я пристроилась на подножной скамеечке и выслушала этот рассказ от нее самой. Размечтавшись, я погрузилась в себя, ничего не видела и не слышала вокруг. Поэтому полной неожиданностью для меня стал вопрос: «Что это?» Я смахнула слезы с глаз и улыбнулась, показала листы. Нашла письмо от бабушки. «Представляешь, ждала меня не знаю сколько лет». Морейн нахмурился. «От бабушки?» «Да». Я смутилась. Вот ведь досада. Надо было сразу рассказать ему, что дубки принадлежат мне. А я все играла. Верю-не верю. Усадьба принадлежала моей бабушке. Я здесь выросла. «Можно?» Он протянул руку, вопросительно глядя на меня. Я растерялась. «Дать ему прочесть? Но ведь это письмо предназначено мне. Зачем ему читать?» Но тут же одернула себя. Я решила доверять Морейну. Так почему сейчас сомневаюсь? Я сложила страницы в правильном порядке и протянула ему. Хант, не раздумывая, взял их и отошел к окну, чтобы прочесть. Только сейчас я обнаружила, что уже начало смеркаться. Сколько же я сидела над строками, написанными родной рукой. А теперь следила за Морейном, стремясь по его выражению лица понять, что он думает, как относится к написанному. «Боги, там же написано, чтобы я не доверяла магам. А он маг. Надеюсь, Морейн не обидится?» «Все понятно», — наконец выдал он, протягивая письмо обратно. «Понятно?» Растерянная, я приняла листы обратно, прижала их к груди. Равнодушие Ханта причиняло почти настоящую боль. «Что тебе понятно? Почему он так себя ведет?» Я поделилась сокровенным. «Неужели он не способен выдавить из себя каких-нибудь слов поддержки?» Видимо, что-то в моем голосе заставило его одуматься. «Прости, для тебя это, наверное, тяжело». Морейн опустился на корточки рядом с креслом, взял мою ладонь в свои руки и поцеловал. «Что тебе понятно?» — настойчиво повторила я. Теперь мне важно было знать, почему Хант ответил именно так. Он на мгновение отвел взгляд, а затем заговорил. «Мне понятно, почему ты так удивилась, услышав о магии. Все кругом знали о том, кто ты такая, кроме тебя самой. Твоя бабушка была права. Тебе не следовало покидать усадьбу. Здесь для тебя было безопаснее». «Почему было?» Я так удивилась его последним словам, что даже перебила. «Разве сейчас в дубках небезопасно?» «В письме сказано, что мои родители поставили защиту, и пока я здесь, усадьбу не будут замечать». «Пока ты здесь», — он выделил это словами. «Но ведь ты уезжала?» «Сколько времени ты отсутствовала?» 3 года. По коже побежали холодные мурашки. Я вспомнила о том, что со мной происходило в это время, и уже хотела рассказать о Гилберте, но совсем забыла о нем, когда услышала слова Морейна. За 3 года без источника защита ослабела, хотя и не исчезла полностью. Я смог почувствовать тебя и настроить портал, пусть он и стоил мне всего резерва. Но ты не смог попасть в усадьбу. Я произнесла это, уже понимая, что Морейн прав. Он промахнулся не так сильно, чтобы не брать это в расчет. И что же делать? Страх накатывал волнами. У меня не было доказательства, что Гилберт знал о магии. Но сама мысль, что кто-то попытается добиться от меня эмоций таким же способом, вызывала животный ужас. Я задрожала и почувствовала, как сжались пальцы Морейна. «Я не дам тебя в обиду. Никому. Слышишь? И никогда не обману. Отныне и впредь». Он снова поцеловал мою ладонь, а затем и вторую, спросив, «Ты веришь мне?» Я кивнула, почти не задумываясь. «Верю. Теперь верю. Я усилю защиту твоих родителей, своей. Сюда не сможет попасть никто посторонний». «Посторонний?» «Да». «Никто чужой, кто не был здесь прежде». «Это хорошо». Я улыбнулась. Острые коготки страха, сжавшие мою грудь, медленно разжимались. «Спасибо. Идем в баню». Морейн помог мне подняться и увлек за собой. Страницы бабушкиного письма остались лежать на столе, но к его содержанию мы еще долго возвращались. Морейна заинтересовал способ, которым открывался тайник. Он сказал, что это редкое знание, доступное немногим, и пообещал позже выяснить о моих родителях все, что получится. Не сдержав эмоций, я повисла у него на шее и расцеловала в обе щеки. «Спасибо, спасибо. Это мое самое большое желание». Я заглянула ему в глаза, не зная, как передать всю меру своей признательности. На краткий миг мне показалось, что Морейн совсем не рад и о чем-то напряженно размышляет, но он обнял меня в ответ, и все мои сомнения развеялись. Говорят, что счастливые часов не наблюдают. Чистая правда, хотя не только часы, для меня целые дни и даже недели проносились мимо со скоростью ретивого скакуна. Я была бессовестно счастлива, и с каждым днем становилась еще счастливее, если это только возможно. Морейн был нежен и предупредителен со мной, окружил меня заботой. Под его руководством я постигала готовку и бытовые премудрости. Честно признаюсь, не всегда выходило идеально, но я очень старалась. Ледяной замок, который Морейн построил в огороде, оказался теплицей. В ней, ускоренные магией, зрели овощи. Хант учил меня ухаживать за ними, поливать, выпалывать сорняки. В общем, всему тому, что прежде, я только наблюдала со стороны, а теперь вдруг оказалась активной участницей процесса. И надо сказать, что такие овощи были намного вкуснее, ведь я сама вложила в них свой труд. Еще мы отогревали землю и выкапывали съедобные коренья. Некоторые приходилось подолгу вымачивать, чтобы не горчили, но Морейн умел прекрасно их приготовить, и все это значительно разнообразило наш рацион. Только на озеро он больше никогда меня не брал. Я и не просилась. Страх перед темной водой, казалось, поселился во мне навсегда. Так промелькнули оставшиеся месяцы зимы. Снег, словно не желая нарушать наше с Морейном уединение, держался дольше обычного. А потом вдруг резко потеплело, и из-под белого покрывала появились темные проталины. Они росли, ширились, и однажды утром, проснувшись, я совсем не увидела снега. Наступила весна. А еще через несколько дней, когда земля подсохла, на дороге у леса появились запряженные лошадьми телеги.